прошло 4 дня. Стало известно, что озерные люди и эльфы, объединившись, спешат к горе. Но теперь гномы уже не так страшились нападения и осады. Еды хватит на несколько недель. Пусть даже это набившие оскомину безвкусные крамы. Ворота они поправили и вдобавок возвели за ними высокую и крепкую стену из притертых один к другому каменных блоков. В стене были оставлены только небольшие отверстия, сквозь которые можно и наблюдать за врагом, и в случае надобности стрелять. Теперь вылезать наружу и возвращаться можно было лишь по приставным лестницам, а еду и прочее они поднимали наверх на веревках. Под новой стеной гномы проделали низкую арку для подземной реки, а за воротами до самого обрыва пробили в скале узкое русло, и стремительный поток вырывался и обрушивался вниз в сторону Дейла широкой лентой водопада. Добраться до ворот теперь можно было только вплавь по реке или же по узкому выступу отвесной скалы. Пони поднять они не сумели, и потому, подведя к старому разрушенному мосту, разгрузили их и без седоков отправили назад прежним хозяевам. И вот в одну из ночей осажденные увидели в долине Дейла мерцающие огни костров и факелов. «Они пришли!» — крикнул Балин. «Раскинули огромный лагерь! Должно быть, они подкрались под покровом сумерек сразу с обеих берегов реки!» В эту ночь гномы почти не спали, и в бледный предрассветный час они увидели приближающийся отряд. Замерев у бойниц, гномы наблюдали, как воины пересекают долину и медленно взбираются наверх. Вскоре уж можно было разглядеть, что это вооруженные до зубов озерные люди и стрелки-эльфы. Первые из них уже вскарабкались по валунам и оказались над водопадом. Можно представить, как они удивились, наткнувшись на каменную стену вместо ворот и глубокий водоем перед ней. Они сгрудились и тихо переговаривались, неудоуменно указывая на неожиданную преграду. И тут раздался громкий голос Торина. «Кто вы? Зачем пришли к владениям Торина, сына Трейна, подгорного короля, с оружием? Чего вы хотите?» Но ему ничего не ответили. Некоторые сразу повернули назад. Другие, еще немного постояв перед неприступными воротами, последовали за первыми. А днем военный лагерь перенесли уже прямо к подножью горы. Воины горланили песни, и громкое эхо тревожило скалы, привыкшие к многолетнему молчанию. В грубые голоса воинов вплетались снежные звуки арф и сладкие эльфийские напевы. Пение эльфов отдавалось протяжным мелодичным эхом, и казалось, что в холодном зимнем воздухе разливается солнечное тепло, а ветер напоен запахом лесных трав и весенних цветов. Бильбо едва сдерживал желание выскользнуть наружу, спуститься вниз и присоединиться к веселой пирушке у костров. Гномы помоложе были тоже взбудоражены. Они бубнили себе под нос, что все, мол, пошло не так и наперекосяк, и лучше бы не воевать, а подружиться с этими славными ребятами. Но Торин хмурился и молчал. Тогда гномы, чтобы хоть как-то развеселить Торина, притащили из сокровищницы арфы и свирели и заиграли. Однако их песня мало напоминала песенки эльфов. Скорее, это было похоже на то, что гномы когда-то распевали перед хобичьей норкой Бильбо. «В зал просторный под горой входит истинный король, Он дракона свергнул с трона, победил врага герой. Острый меч, стрела с копьем, защитили мы свой дом. Горе минет, и отныне счастлив будет каждый гном. И летит со всех сторон молотков кузнечных звон, завещанием заклинания прошлых дедовских времен. В небе россыпь звезд ночных, в ожерелье нежутых, и горит огонь драконий на коронах золотых. Вновь подгорная страна и свободна, и сильна. Помощь горного народа королю опять нужна. В зал высокой под горой возвратился наш король. Он дракона свергнул с трона, победил врага герой. Песня понравилась Торину. Он снова приободрился, улыбнулся и принялся вслух размышлять, получил ли уже их весточку Дейн и сколько потребуется ему времени, чтобы добраться от железных холмов до одинокой горы, коли он не замешкается и поторопится выйти в путь немедленно. Но Бильбо приуныл еще больше. Его расстроила и напугала песня гномов и их разговоры. Слишком уж воинственно все это звучало. На следующее утро из лагеря внизу вышел отряд копьеносцев, который переправился через реку и стал подниматься к горе. Над ними разбивалось зеленое знамя короля лесных эльфов и трепетал синий стяг озерного города. Отряд неуклонно продвигался вперед, пока не оказался прямо перед стеной, закрывавшей ворота. И вновь Торин воззвал к ним громким голосом. «Кто вы, пришедший с войной к воротам Торина, сына Трейна, подгорного короля?» На этот раз ему ответили. Вперед выступил высокий черноволосый человек с угрюмым лицом и прокричал. «Приветствую тебя, Торин! Зачем ты забился в нору, как загнанный зверь? Мы с тобой пока не враги и радуемся, что ты жив, хотя уже и не надеялись на это. Шли мы сюда, полагая, что здесь уже никого нет, но коли ты жив, выйди, потолкуем и договоримся». «Кто ты?» — упорствовал Торин. «И о чем хочешь договариваться?» «Я Бард. От моей руки пал дракон, и благодаря мне ты вновь обрел свои сокровища. Разве этого мало? Кроме того, я прямой потомок Гериона из Дейла, и в твоей сокровищнице найдется немало драгоценностей, украденных старым смогом из дворцов моего предка. Разве об этом не стоит поговорить? В последней битве смог разрушил дома жителей Изгорода, а я пока служу правителю этого города, и я спрашиваю от его имени, разве ты не сочувствуешь горю этих людей? Они помогли тебе в трудную минуту, а ты, пусть не желая этого, навлек на них беду». Суровые слова Барда были убедительны и правдивы. Бильбо даже подумал, что Торин сейчас согласится и выйдет. Никто, конечно, и не вспомнил, что именно хоббит обнаружил слабое местечко на животе дракона. Но Бильбо не обижался, а даже рад был, что о нем забыли. Наблюдая со стороны, хоббит вдруг осознал, какую губительную силу имеет золото, отбитое у дракона, когда оно владеет душами гномов и людей. Все эти дни Торин проводил в сокровищнице, долгие часы упорно копаясь в груди драгоценностей. Он искал Аркенстоун, но, натыкаясь на другие старинные вещи, вспоминал о трудах и печалях своего народа. «Самое главное ты приберег под конец», — ответил Торин. «Сокровищ моего народа не имеет права требовать никто! Смог не только украл сокровища, но и лишил жизни и крова многих моих предков. Сокровища не принадлежали дракону, а потому и не могут идти в уплату за его злодейские дела. Мы готовы щедро одарить озерных жителей за провизию и помощь, но ничего, ни единой монетки не отдадим, если нам будут угрожать силой. И пока перед нашими воротами стоит вооруженное войско, мы будем считать вас врагами и грабителями. А теперь я хотел бы спросить, Какую часть сокровищ вы намеревались отдать моему народу, если бы обнаружили, что сокровищница открыта, а мы все мертвы? — Справедливый вопрос, — ответил Барт. — Но вы живы, а мы не грабители. А кроме того, богатый может поделиться с обездоленными, тем более, что они когда-то его выручили из беды. Но, задавая свой вопрос, ты не ответил на мои. — Повторяю, я не намерен вести переговоры с теми, кто приступил к моим воротам с оружием. И уж совсем не собираюсь договариваться с королем эльфов, от которого только худое и видел. Эльфам здесь нечего делать. А теперь убирайтесь, пока в вас не полетели стрелы. И прежде чем снова являться сюда, отправьте войско эльфов обратно в лес и сложите оружие. Тогда и поговорим. Король эльфов — мой друг. Он по-дружески бескорыстно помог озерным людям в трудное для них время. Мы дадим тебе срок поразмыслить над всем сказанным. Надеюсь, в другой раз, когда мы вернемся, ты будешь разумнее и мудрее. С этими словами Барт повернулся и увел свой отряд в долинный лагерь. Прошло совсем немного времени, как послышались звуки труб, и к воротам снова приступил отряд под воинскими знаменами. — От имени Эсгарота и леса! — возгласил один из трубачей. — Обращаемся к Торину, сыну Трейна Олкиншильда, именующему себя подгорным королем, и объявляем ему следующее. Или он добровольно подчинится нашим требованиям, или же будет считаться нашим врагом. Он должен отдать 1/12 часть сокровищ Барду, как победителю дракона и наследнику Гериона Дейлского. Из своей доли Бард, по собственному разумению, выделит средства озерным людям на восстановление Эсгарота. Но, может, и Торин, пометуя о дружбе его предков, с жителями озерного города пожелает внести свою лепту. Торин поднял лук из гнутого турьего рога и пустил стрелу в трубача. Она воткнулась в щит и застряла там, мелко подрагивая. «Если таков твой ответ!» — прокричал взбешенный трубач. «То мы объявляем гору осажденной! Вы не выйдете отсюда, пока не попросите переговоров и перемирия! Войну мы не начнем! Сидите в заперти со своим золотом! Ха, можете его съесть, коли захотите! Ха-ха-ха!» С этими словами гонец удалился. Гномам ничего не оставалось, как только размышлять над новой свалившейся на них бедой. Торин глядел так мрачно, что гномы не осмеливались и голоса подать. Правда, большинство из них, кроме, пожалуй, толстяка Бамбура, Кили и Фили, придерживались одного мнения со своим предводителем. Однако Бильбо все это совсем не нравилось. Гора хоббиту порядком надоела. А уж сидеть здесь безвылазно, неизвестно сколько, было ему и вовсе не по вкусу. — Тут все насквозь провоняло драконом, — ворчал себе под нос Бильбо. — Меня просто тошнит, да и крамы уже в горло не лезут.